было для нее загадкой. «Я твой супруг. Что ты теперь скажешь?» — произнес Лазарь, убирая нож. «Ты использовал меня!» Он согласно кивнул. «Так же, как и ты меня. Давай не будем больше об этом. Я устал, Лианна, и проведу ночь в другой комнате. Никто ничего не заподозрит. А через несколько дней я перейду в свою спальню. Я буду бороться с тобой, Лазарь. Я никогда не позволю Жерве завладеть Буалонгом!» В отчаянии воскликнула Лианна. Посмотрев на нее долгим взглядом, Мандрагон молча вышел из спальни, осторожно прикрыв за собой дверь. Порыв ветра потушил свечу, и комната погрузилась в темноту. Лианна снова забралась в постель, стараясь не касаться пятен крови Лазаря. Долгое время она лежала без сна. Что же за человек был Лазарь Мандрагон? Как он мог так поступить в ее первую брачную ночь? Лунный свет падал на пасторали, изображенные на стене. На одной из них рыцарь в богатых доспехах, преклонив колени перед девушкой неземной красоты, смотрел на нее с упоительным восторгом. «Фантазия художника!» — сердито проговорила Лианна. — Идеализированная картина любви. Но она не могла подавить своего разочарования. Под маской холодного высокомерия в Лианне скрывалась капризная мечтательница, которая искренне надеялась найти в Лазаре Мандрагоне своего утешителя и обожателя. Но, увы, ее надеждам не суждено было осуществиться. Вместо этого Лиане приходилось с горечью признать, что впереди ее ждет безрадостный, бесплодный брак, без малейшего намека на любовь. «Нет», — решительно подумала Лиана, — «Лазарь ошибается, если считает, что она сдастся без боя». Девушка сорвала с пальца обручальное кольцо и торжествующе прошептала: «Я все еще мадемуазель де Буалонг». Священник торопливо отслужил утреннюю мессу, и Лианна, с облегчением вздохнув, поспешила в зал. Там она первым делом прогнала попавшую ей под ноги собаку, потом подозвала к себе служанку. «Здесь пахнет, как в пивоварне, Эдит. Немедленно принеси веток, чтобы вымести весь этот мусор». Девушка тут же умчалась выполнять приказания. А Лианна пересекла зал и подошла к камину, у которого стоял сенешаль Гай и наблюдал, как мальчик-слуга чистит решетку. Примечание. Сенешаль, управляющий замком крупного феодала. Он взъерошил парнишке волосы, отпустив при этом какую-то шутку. Оба залились веселым смехом, но, заметив Лианну, сразу приняли серьезный вид. «Как бы мне хотелось, — с горечью подумала она, — чтобы хоть один раз они разделили со мной свою радость. Но высокомерный вид девушки, Лиана боялась потерять авторитет среди обитателей замка, поэтому держалась с ними очень строго, почти отчужденно, не располагал к откровениям с ней. Вот и сейчас она холодно поинтересовалась: «Достаточно ли запасы провизии на кухне?» Гай кивнул. «У нас еще осталась половина говяжьей туши, много свежего пива. Правда, вина заметно поубавилась после вчерашнего пира, но по-прежнему немало. Конюшни вычищены? У лошадей есть корм?» — продолжала расспрашивать Лианна, входя. входя в роль строгой придирчивой хозяйки. Еще